Король уже отдал распоряжение, чтобы королевская стража вернулась в Израиль в случае, если мы преуспеем. Вайлин наскоро прикинул расстояние от перевала до столицы Кумбраэля. Почти сотни миль. 2 дня езды для быстрого всадника. Норта успеет доехать, может, и Дентос тоже. Самое сложное — вовремя добраться до крепости. Полку придется каждый день проходить минимум 20 миль. «Возможно ли это, брат?» — спросил принц. Взгляд Вайлина упал на кумбраэльские селения, обрисованные на карте аккуратными четкими линиями. Многие ли в этих деревушках, разбросанных вдоль западного тракта, догадываются о надвигающейся буре? Когда война окончится, возможно, карту придется перечерчивать заново. В Кумбраэле ты увидишь многое, много ужасного. «Сделаем, ваше высочество», — сказал он прямо и уверенно. «Кнутом их буду гнать всю дорогу, если потребуется». И они двинулись в путь с переходами по 4 часа по 12 часов в день. Они шли вперед, через луга к северу от Солинки, по холмам и долинам, в предгорье, служившие знаком, что граница близка. Тех, кто падал на ходу, поднимали пинками и заставляли идти дальше. Тех, кто идти не мог, на полдня сажали на телеге, потом заставляли снова идти. Вайлин объявил, что оставит только тех, кто готов присоединиться к ушедшим, и рассчитывал на то, что солдаты боятся его достаточно сильно, чтобы продолжать идти. Пока что это работало. Они шли угрюмо, шатаясь под тяжестью оружия и припасов, злые от того, что положенный ром прекратили выдавать, вплоть до особого распоряжения, но они по-прежнему боялись его и по-прежнему шли вперед. Каждый вечер Вайлин находил Алюция Альгистиана и по 2 часа занимался с ним. Поначалу мальчишка был в восторге от такого внимания. «Это большая честь для меня, милорд», — серьезно сказал он, стоя со своим мечом-бастардом и держа его точно метлу. Вайлин выбил у него меч одним движением запястья. «Забудьте о чести. Будьте внимательнее. Поднимите оружие». Через час сделалось ясно, что в качестве фехтовальщика Алюций — сущий поэт. «Вставайте», — велел ему Вайлин, подсекший ему ноги ударом плашмя. «Он повторил этот прием уже 4 раза». А мальчишка так и не сумел отследить, что он делает. «Мне нужно подольше позаниматься», — начал Алюций. Он покраснел, в глазах блестели слезы унижения. «У вас просто нет к этому способности, сударь», — сказал Вайлин. «Вы медлительны, неуклюжи и не имеете вкуса к драке. Умоляю вас, попросите принца Мальция отпустить вас и отправляйтесь домой». «Это она вас заставила». Впервые за все время в тоне Алюции послышалась враждебность. «Лирна! Все пытается меня уберечь. Так вот, милорд, я не хочу, чтобы меня берегли. Смерть моего брата требует отмщения, и я отомщу. Даже если мне придется проделать весь путь до крепости узурпатора пешком в одиночку». Опять мальчишеские речи. Однако же в них чувствовалась сила и убежденность. «Ваше мужество делает вам честь, сударь. Но если вы будете продолжать в том же духе, кончится лишь тем, что вы погибнете». «Тогда научите меня». «Я пытался». «Вы не пытались. Вы пытались заставить меня уйти, и все. Учите меня как следует, тогда будет некого винить». Разумеется, это была правда. Вайлин думал, что пары часов унижений хватит, чтобы убедить мальчишку вернуться домой. Возможно ли в самом деле чему-то его научить за оставшееся время? Он посмотрел, как Алюций держит меч, как старается перехватить его поближе, чтобы уравновесить его тяжесть. «Меч вашего брата», — сказал он, узнав лазурит в навершии. «Да, я подумал, что надо взять его с собой в честь брата». «Брат был выше вас и сильнее к тому же». Вайлин немного поразмыслил, сходил к своей палатке и принес короткий валарский меч, который вручил ему король Янус. «Вот». Он бросил оружие Алюцию, королевский дар. «Посмотрим, не пойдет ли с ним дело лучше». Парень по-прежнему был неловок, по-прежнему легко обманывался, но, по крайней мере, двигаться стал попроворнее, сумел отбить пару выпадов и даже попытался нанести ответный удар. «Пока достаточно», — сказал Вайлин, видя, что у Альгистиана лоб потный и грудь тяжело вздымается. Меч брата лучше пристегните к седлу. Утром вставайте пораньше и в течение часа отрабатывайте движения, которые я вам показал. Завтра вечером опять будем тренироваться. И еще 9 вечеров подряд они тренировались. После утомительного дневного перехода Вайлин пытался сделать из поэта воина. «Не пытайтесь остановить меч, отводите его!» — твердил он Алюцию, сердясь на то, что говорит совершенно как мастер Солис. «Не принимайте на себя силу удара, отражайте ее!» Он сделал ложный выпад в живот мальчишки и тут же взмахнул мечом, целясь в ноги. Алюций отступил назад, клинок промахнулся на несколько дюймов и ответил собственным выпадом. Удар был неуклюжий, несбалансированный, его легко было отбить, однако же парень сделал это быстро. Несмотря на то, что Вайолин по-прежнему не верил в успех, это произвело на него впечатление. «Ладно, хватит на сегодня. Поточите клинок и ступайте отдыхать». «Но ведь уже лучше, правда?» — спросил Алюций. «У меня уже лучше получается». Вайолин спрятал меч в ножны и похлопал мальчика по плечу. «Похоже, у вас все-таки есть что-то от воина». На 10-й день один из разведчиков брата Макрила доложил, что до перевала осталось меньше половины дневного перехода. Вайолин приказал полку разбивать лагерь, а сам вместе с принцем Мальцием и лордом Мустером поехал вперед, чтобы найти вход в тоннель. Отряд Макрила отправился с ними в качестве эскорта. Зеленые холмы вскоре сменились усеянными валунами склонами, на которых лошадям буквально ступить было некуда. Плюй сделался беспокоен, встряхивал головой и громко всхрапывал. «Норовистый же у вас конь, брат», — заметил принц Мальций. Ему почва под ногами не нравится. Вайолин спешился, снял с седла лук и колчан. «Оставим лошадей здесь, с одним из людей брата Макрила, и пойдем дальше пешком». «А это обязательно?» — спросил лорд Мустер. «Впереди еще мили и мили». Судя по его обвисшему лицу, он провел еще одну ночь, предаваясь излишествам. Вайолин вообще удивлялся, как он ухитрялся держаться в седле на протяжении всего похода. «Тогда медлить не стоит, милорд. Они брели вверх еще в течение часа. Серые горы нависали над ними, угнетая их своим угрюмым величием. Вершины, казалось, вечно были окутаны туманом, скрывающим солнце. Приглушенный свет делал пейзаж однообразно серым. Несмотря на то, что стоял еще конец лета, воздух был холодный, и липкая сырость проникала сквозь одежду. «Ненавижу эти места, клянусь отцом», — пропыхтел лорд Мустор, когда они сделали привал. Он прислонился к выступу скалы, сполз на землю и откупорил фляжку. «Вода», — сказал он, заметив неодобрительный взгляд принца. «По правде говоря, я-то надеялся никогда больше не увидеть Кумбраэля». «Вы наследник владыки этих земель», — заметил Вайолин. «Так что вряд ли вам было суждено никогда сюда не вернуться». «О, мне ведь никогда не было предназначено воссесть на трон. Эту честь батюшка оставил Хентесу, моему брату-убийце. Батюшка его нежно любил. Полагаю, когда Хентес бросил его ради священников, это разбило сердце старому ублюдку. Хентес всегда был его любимчиком, понимаете? Он лучше всех стрелял из лука, лучше всех фехтовал, был остроумен, высок ростом и хорош собой, и к 25 годам успел породить троих собственных ублюдков». «Не похоже, чтобы этот человек был особо религиозен», — заметил принц Мальций. «А он и не был». Лорд Мустер жадно присосался к фляжке, заставив Вайолина заподозрить, что там не просто вода. «Но это все было до того, как он получил стрелу в лицо в стычке с какими-то разбойниками. Отцовский хирург вынул наконечник, однако у брата сделалась горячка, и он несколько дней провел на грани жизни и смерти. Говорят, один раз у него даже сердце биться перестало. Однако отец счел нужным пощадить его, и в себя он пришел совершенно другим человеком. Красавчик, забияка, пьяница и бабник сделался изуродованным и благочестивым почитателем десятикнижия. Его прозвали Хентес, истинный меч. Он порвал со старыми приятелями, стал избегать своих многочисленных любовниц и сдружился с самыми ревностными и фанатичными священниками. Он принялся проповедовать. Это были страстные проповеди, описывающие видения, которые являлись ему, пока он лежал при смерти. Он утверждал, что сам Отец Мира говорил с ним и указал сияющий путь к искуплению. Ну, в основном этот путь сводится к тому, чтобы обратить вас, иноземных язычников, в учение Десятикнижия, при помощи меча, если понадобится. Отцу ничего не оставалось, как отослать его прочь вместе с растущей сворой его приверженцев. Так вы говорите, он верит, будто это ваш Бог повелел ему убить отца? Понять, во что именно верит мой брат, не так-то просто, даже его ученикам. Однако сама мысль о том, чтобы владыка Фьефа Кумбраэль склонился перед королем Янусом, наверняка должна быть предана анафеме, в особенности, если это стало результатом того, что он воспринимает как преследование святых воинов в лесу Мартиши, осуществленное братом Ваэлином. Поэтому он пригласил отца на собрание под предлогом того, чтобы попросить вернуть его из изгнания, и там, в отсутствии стражи, которая могла бы его защитить, убил его. Он умолк, чтобы еще раз отхлебнуть из фляжки, и посмотрел на Ваэлина. «Мои информаторы пишут, что ваше имя, брат, теперь весьма известно в Кумбраэле. Хентеса прозвали истинным мечом, вы же темный меч. Это из книги пятой, книги пророчеств. Много веков назад сказал пророк о воине-еретике, почти непобедимом. Поразит он святых и повергнет тех, что труждаются на поприще служения отцу мира, по клинку признаете его, что откован в неестественном пламени, и голосом тьмы ведом будет. Темный меч. Ваэлин подумал о песне крови и о том, что сказала ему Нерсус Сильнин о ее происхождении. А ведь, может, они и правы. Он поднялся на ноги. Надо идти дальше. Ну, и что нам толку от этой сраной дыры? Брат-командор Макрил сплюнул на землю под ноги лорду Мустеру. Владыка Фьефа подался назад, в глазах у него блестел страх. 10 лет назад проход был открыт, — сказал он с легкой слезой в голосе. Ваэлин заглянул в ход. Узкую щель в выветренной стене утеса, на которую они бы и внимания не обратили, если бы лорд Мустер им ее не указал. Во мраке тоннеля еле виднелась причина гнева Макрила — груда огромных валунов. Проход был завален снизу доверху. Камни были слишком тяжелы, их скромными силами их было никак не разобрать. Макрил был прав, толку от хода не было никакого. «Ничего не понимаю», — говорил лорд Мустер. «Ход был чрезвычайно надежен, и о его существовании не знал никто, кроме нас с отцом». Ваэлин вошел в проход, провел рукой по одному из валунов, почувствовал, что с одной стороны он гладкий, а с другой — грубый и корявый. Нащупал твердые борозды, оставленные зубилом. Камень отбили нарочно, и не так давно, насколько я могу судить. — Похоже, ваша величайшая тайна раскрыта, милорд, — заметил принц Мальций. — Если, как вы говорите, ваш батюшка ставил вашего брата во всем выше вас, возможно, он счел нужным поделиться этой тайной с ним. — Ну что ж теперь делать? — жалобно спросил лорд Мустер. Другого пути в высокую твердыню нет. «Разве что взять ее измором», — сказал принц. «А для осады у нас нет ни времени, ни людей, ни машин». Ваэлин вышел из туннеля. «Есть ли поблизости удобное место? Откуда можно следить за крепостью, не будучи замеченным?» Подъем по узкой, усеянной камнями тропе был опасен. Но они поднялись довольно быстро, хотя лорд Мустер непрерывно ворчал про то, что натер ноги. Наконец они взобрались на уступ, защищенный от ветра большим выступом скалы. «Лучше не высовывайтесь», — посоветовал лорд Мустер. «Вряд ли у кого-то из часовых достаточно острые глаза, чтобы нас заметить, но все же рисковать не стоит». Он подобрался к краю выступа и показал пальцем. «Вон она! Не самая изящная архитектура, верно?» «Не заметить высокую твердыню было трудно». Ее стены вздымались над горой, как тупой копейный наконечник, торчащий сквозь камень. Лорд Мустер был прав, изяществом крепость не отличалась. Никаких украшений, ни статуи, ни башенок, сплошная гладкая стена, прерываемая лишь россыпью бойниц. На высоком копье, на стене над воротами, развивалось одинокое знамя со священным белым пламенем кумбраэльского бога. Единственный путь к цитадели лежал по узкой дороге, круто поднимающейся вверх от перевала. Наблюдатели находились на одном уровне с верхним краем стены, и Вайолин видел черные пятнышки часовых на укреплениях. «Видите, лорд Вайолин, — сказал Мустер, — совершенно неприступно». Вайолин придвинулся поближе, вглядываясь в основание цитадели, там, где неровная дикая скала уступала место гладким стенам. «По скалам подняться не проблема, а вот по стене... Какой высоты, говорите, эти стены, милорд?» «Уверен, что сможешь это сделать». Галлес Верхолаз вскинул над головой бухту веревки, взвалил ее себе на плечи и, задрав голову, окинул взглядом нависающую над ними цитадель. «Я люблю сложные задачи, милорд». Вайолин задвинул свои сомнения подальше и вручил солдату кинжал. «Сделай это для меня, и я, пожалуй, забуду, что зол на тебя. Меня вполне устроит и бутылка вина, что вы мне обещали». Галлес ухмыльнулся, сунул кинжал за голенище и повернулся к скале. Его руки шарили по граниту, нащупывая зацепки, ловкие пальцы скользили по неровной поверхности с интуитивной точностью. Через несколько секунд Галлес уцепился и принялся подниматься наверх. Его фигура плавно ползла по скале, руки и ноги словно сами по себе нащупывали опору. Поднявшись футов на 10, Галлес остановился, посмотрел вниз на Вайолина и широко улыбнулся. «Это куда проще, чем по купеческим домам лазать». Вайолин следил, как он перелез со скалы на стену, становясь все меньше по мере того, как поднимался все выше, пока, наконец, не превратился в муравья, карабкающегося по стволу огромного дерева. Галлес ни разу не замялся, ни разу не оступился. Решив, что свалиться он точно не свалится, Вайолин повернулся к братьям и солдатам, прячущимся в темноте вместе с ним. Это были лучшие из лучников Норты и братья из отряда Макрила, всего 20 человек. Маловато по сравнению с тем войском, что охраняет узурпатора, но с большим числом было бы больше риска, что их заметят. Остальной полк ждал их у начала длинной дороги, ведущей в гору к воротам цитадели. За старшего остался брат Макрил. Он должен был возглавить атаку конницы вместе с принцем Мальсием, когда откроются ворота. Следом за ними пойдет Каэнис с пехотой. Вайолину пришлось выдержать напряженный спор относительно того, кто должен возглавлять атаку на ворота. Каэнис стоял на том, что его место с солдатами. «Меня послали за узурпатором», — отвечал Вайолин, — «и я намерен его захватить, живым или мертвым. Кроме того, мне не хотелось бы упустить случай поговорить с ним. Уверен, он может сообщить мне много интересного». «Ты хочешь сказать, тебе хотелось бы испытать, каков он на мечах?» — сказал Макрил. «Рассказы его светлости пробудили в тебе любопытство. Ты хочешь знать, так ли он хорош, как ты?» «Неужели дело в этом?» — спросил себя Вайолин. На самом деле ему вовсе не хотелось скрестить сталь с истинным мечом. По правде говоря, он даже не сомневался, что одолеет его, когда найдет. Но Вайолину хотелось посмотреть ему в глаза, услышать его голос. Рассказы лорда Мустера и впрямь пробудили в нем любопытство. Узурпатор верил, будто вершит дело Божие, так же, как тот кумбраэлец, что умер у него на руках в Мартише. Что же ими движет? Что заставляет людей убивать во имя своего бога? Однако было и кое-что еще. С тех пор, как он впервые увидел высокую твердыню, в нем звучала песнь крови. Поначалу слабо, но с приходом ночи все увереннее. Теперь это было не столько предупреждение, сколько побуждение, потребность выяснить, что ждет их там, в цитадели. Он жестом подозвал Норту и Дентеса. Когда он заговорил шепотом, изо рта повалил пар. Ночью в горах сделалось очень холодно. «Норта, веди своих на стены, перебейте часовых и прикройте двор. Дентес, ты поведешь братьев к воротам, поднимешь решетку и будешь удерживать ворота, пока не подойдут наши». «А ты, брат?» — спросил Норта, вскинув бровь. «А у меня есть дело в цитадели». Он взглянул на уменьшающуюся фигурку Галлеса. «Норта, скажи своим, не орать, если сорвутся. Скажи, трусов, ушедшие вовне, не примут. Ну, братья, удачи». Он первым полез по веревке следом за Галлесом. Ветер был, как незримое, завывающее чудовище, угрожающее в любой момент смахнуть его со стены. Руки горели от напряжения и отчаянно цеплялись за веревку, пальцы оледенели к тому времени, как он добрался до Галлиса. Бывший вор прятался за краем стены, он висел на кончиках пальцев, упираясь ногами в стену. Ваэлин мог лишь восхититься. Какая же силища нужна, чтобы так долго провисеть в таком положении? Галлис кивнул Ваэлину, когда тот ухватился за железный крюк, вонзенный в край стены, и сказал «Милорд», но приветствие унесло ветром. Ваэлин повис на левой руке и принялся разминать пальцы правой, чтобы вернуть им хоть какую-то чувствительность. Он бросил на Галлиса вопросительный взгляд. «Один», — одними губами произнес Галлис, кивая в сторону стены, — «скучает, похоже». Ваэлин подтянулся и выглянул из-за стены. Часовой стоял всего в нескольких ярдах, кутаясь в плащ и забившись в тесную нишу. Пылающий факел бился на ветру у него над головой, рассыпая искры в черную пустоту. Копье и лук часового были прислонены к стене. Он энергично растирал руки, дыхание клубилось в воздухе. Ваэлин протянул руку за спину, достал меч, глубоко вздохнул и одним плавным движением переметнулся через парапет. Он рассчитывал застать часового врасплох и не дать ему поднять тревогу. Но его самого застало врасплох то, что солдат даже не попытался схватиться за оружие. Так и стоял столбом, пока клинок из звездного серебра не вонзился ему в горло. Ваэлин опустил тело на пол укрепления и махнул Галлису, чтоб тот лез на стену. «Держи!» — шепнул он, сорвав с трупа окровавленный плащ и швырнув его верхолазу. «Накинь его и походи немного. Старайся выглядеть похожим на кумбраэльца. Если кто-то из других часовых попытается с тобой заговорить, убей его». Галлис поморщился, глядя на капающую с плаща кровь, однако без возражений накинул его себе на плечи и надел на голову капюшон, чтобы спрятать в тени лицо. Он медленно вышел из маленькой ниши и зашагал вдоль стены, потирая руки под плащом, и изо всех сил стараясь казаться просто скучающим часовым, который ходит по стенам в холодную ночь. Ваэлин подошел к крюку и два раза сильно дернул за веревку. Миновала целая вечность, прежде чем над стеной показалась голова Норты, и еще дольше, прежде чем поднялись остальные. Последним забрался Дентес. Он перелез через парапет и медленно опустился на пол. Руки у него тряслись, и не только от холода. Он никогда не любил высоты. Ваэлин сосчитал их по головам и удовлетворенно хмыкнул, обнаружив, что никто не упал. «Отдыхать некогда, брат», — шепнул он Дентесу, поднимая его на ноги. «Вы знаете, что и как. Старайтесь сделать все как можно тише». Два отряда разошлись выполнять каждый свою задачу. Норта во главе лучников побежал влево вдоль стен с луками наготове. Дентес повел братьев в противоположном направлении, к воротам. Вскоре послышались резкие щелчки тетив, солдаты Норты разбирались часовыми. Донеслось несколько сдавленных возгласов, но громких криков не было. И в цитадели все оставалось тихо. Ваэлин нашел лестницу, ведущую во двор, и побежал вниз. Лорд Мустер описывал крепость довольно невнятно, он плохо помнил подробности. Но одно он сообщил твердо. Его брат должен находиться в зале владыки, в сердце цитадели, куда ведет дверь, находящаяся напротив главных ворот. Ваэлин двигался быстро. Песнь крови звенела все громче, мелодия становилась тревожной. «Найди, найди его!» Отворив дверь, он встретил двоих людей, крепких мужиков, которые сидели, плотно привалившись друг к другу. Перед ними горела единственная свеча, в воздухе висел трубочный дым. Сидели они за маленьким столиком, на котором стояла полупустая бутылка бренди, и лежала открытая книга. Первый умер, вскакивая на ноги. Меч распахал ему грудь, располосовав плоть и кость серебристым всплеском. Второму удалось дотянуться до кинжала на поясе, прежде чем Ваэлин зарубил его ударом в шею. Удар вышел неаккуратный, человек прожил еще несколько мгновений, пытаясь издать крик развороченным горлом. Ваэлин зажал ему рот, чтобы заглушить его хрипы. Кровь хлынула у него сквозь пальцы, и Ваэлин вонзил острие меча ему в живот. Он держал его, пока тот дергался в судорогах, наблюдая, как угасает жизнь в его глазах. Потом вытер окровавленную руку о куртку убитого и огляделся. Небольшая комнатка, коридор, ведущий вглубь цитадели, налево лестница. Лорд Мустер говорил ему, что зал владыки находится на первом этаже. Поэтому Вайлин пошел по коридору. Теперь он двигался медленнее. Любой темный угол представлял собой возможную угрозу. Вскоре Вайлин очутился перед массивной дубовой дверью. Дверь была слегка приоткрыта, и горящие за ней факелы обрисовывали ее светлый контур. «Сколько при нем стражи?» — спросил себя Вайлин, уже потянувшись, чтобы отворить ее. «Я поступаю глупо. Надо бы дождаться остальных, но песнь крови громко звучала в нем, властно толкая вперед, найди его!» Стражи там не было. Просто большой зал с каменными стенами, скрытыми в тени, и шестью каменными столпами, поддерживающими потолок. Человек, восседающий на возвышении в противоположном конце зала, был высок и широкоплеч. Его красивое лицо было обезображено глубоким шрамом на левой щеке. На коленях у него лежал обнаженный меч, простое оружие с узким лезвием. По отсутствию гарды Вайлин признал в нем ренфаэльский клинок. Кумбраэльцы славились своими луками, но сталь, по общему мнению, ковать умели плохо. Когда Вайлин вошел, человек ничего не сказал и остался сидеть, глядя на него молча и пристально. В глазах у него не было страха. Теперь, когда добыча была перед ним, песнь крови утратила свою навязчивость, превратившись в негромкий, но упорный шепоток в глубине души. «Что, я уже пришел туда, куда она хотела?» — подумал Вайлин. «Или туда, где мне следует быть?» Так или иначе, он не видел смысла тянуть. «Хентес Мустер», — сказал он, направляясь вперед, — «вы призваны по королевскому слову предстать перед судом по обвинению в измене и убийстве. Сдайте свой меч и приготовьтесь к тому, что вас закуют в кандалы». Хентес Мустер остался сидеть, глядя на приближающегося Вайлина. Он ничего не сказал и не сделал попытки взяться за оружие. И лишь когда Вайлина отделяла от него всего несколько ярдов, он обнаружил, что вокруг левого запястья Мустера обвита цепь, и что темные железные звенья ведут от его руки куда-то в тень между столпами. Рука Мустера дернулась проворно и умело, цепь хлопнула точно бич, высекая искры из плит пола, и выволокла из темноты какого-то человека, хрупкую фигурку с ртом, заткнутым кляпом и скованными руками. Она рухнула на колени перед Мустером, и Вайлин успел увидеть серое одеяние и черный водопад волос, прежде чем узурпатор вскочил на ноги и приставил меч к ее горлу. «Брат», — произнес он негромко, почти печально, — «я полагаю, что эта девушка вам знакома». Глаза у нее блестели испуганно и умоляюще. Кляп заглушал ее крики, но смысл их был очевиден. Она энергично, отчаянно замотала головой. Они встретились взглядом, и Вайлин отчетливо прочитал то, что она хотела сказать: «Не жертвуй собой ради меня». Этот кляп и минувшие годы ничего не значили. Он узнал бы ее где угодно. Ширин.